Глава 60. «Когда ты позвонила, я удивился», — сказал Джозеф после того, как они заказали ужин. «Думал, ты сейчас дома с сестрой». Они сидели в том же ресторане, где встретились впервые. Зоуи заказала тот же стейк. При одной мысли о нем заурчала в желудке. «Я отложила вылет. Вернусь, наверное, во вторник». «С ней все в порядке?» «Да». Зоуи улыбнулась, вспомнив сообщение, полученное от сестры всего час назад. С тех пор, как Марвин окончательно переселился к ним домой, Андрея слала ей гифки с ворчливыми стариками из «Маппет-шоу» и, кажется, наслаждалась его обществом. Бармен поставил перед ними напитки. Зоуи заказала, как обычно, Гиннес, Джозеф — пинту Шайнера. Бентли отхлебнула пиво, слизнула пену с верхней губы, смакуя густой, словно у сметаны, вкус. Она была рада встрече с Джозефом. Тейтум предлагал заказать еду в номер и поговорить о деле. Но Зои нужно было передохнуть. Горький привкус от того, как Дженсен одним махом разрушил все их усилия на допросе, смешался с усталостью от постоянных размышлений о мотивах убийцы. Все это измучило ее, и теперь хотелось поговорить о чем-нибудь другом. «Так что ты делал в пятницу вечером?» — спросила она. «Ходил с друзьями в кино?» Джозеф пожал плечами. «Было весело». И стал рассказывать, как девушка, сидевшая впереди, настолько бурно реагировала на происходящее на экране, что в конце концов он уже смотрел не на экран, а на нее. Зоуи слушала с улыбкой вполуха, невольно возвращаясь мыслями то к Андрею, то к Шрёдингеру, то к Альфреду Шепарду. Нет, Шепард не их человек, почти наверняка. Если уж строить догадки, скорее всего, он увлекается серийными убийцами, а теперь съехал с катушек от того, что настоящий живой убийца орудует совсем рядом, у них в городе. Если бы Лайонс получила ордер на обыск, скорее всего, у него дома нашли бы кучу книг и фильмов о прославленных маньяках прошлого. Но сам он никого не убивал. Конечно, на всякий случай за ним установили наблюдение, но... И снова она ощутила прилив гнева, вспомнив, как Дженсен несколькими словами разорвал их тщательно сплетенную паутину. «О чем задумалась?» — спросил Джозеф. Зоуи встрепенулась. В ресторане было непривычно тихо, половина столиков вокруг пустовала, и атмосфера казалась непривычно подавленной для субботнего вечера. «Что-то здесь пусто. У вас по субботам всегда так?» Джозеф поднял бровь. «Может, и не слышала?» «Но у нас по городу бродит серийный убийца». «Действительно, совсем забыла». «Кстати, как дело? Прогресс есть?» «Кое-какой есть, да. Несколько направлений выглядят многообещающими». «Я читал твоё интервью в «Чикагской газете», — сказал Джозеф. «Ты, похоже, вполне уверена в себе. Мы таких людей успешно ловим уже много лет. И потом, у нас есть преимущество». «Какое?» «Знаешь, я бы не стала...» Тут зазвонил телефон. Зои бросила на Джозефа виноватый взгляд и взяла трубку. «Тейтум, не хочу мешать твоему свиданию», — начал он, сделав на последнем слове какое-то странное ударение, которого Зои не поняла. «Но у меня тут кое-что есть». «Что?» «Шелтон выслал нам в помощь команду на машине с ППР». «ППР?» «Подповерхностный радиолокатор. И они уже нашли одну яму». Зоуи громко ахнула и хлопнула ладонью по барной стойке, вызвав несколько недовольных взглядов других посетителей. «Где?» «На севере. В полумиле к северу от Грейп-Крик. Почвы Тулия». «К северу от Грейп-Крик?» Бентли встала одними губами, прошептав Джозефу: «Сейчас вернусь. Далеко от Сан-Анджело?» «В 5,5 милях. Почти на краю нашего периметра». Она открыла дверь и вышла наружу. На улице было уже темно, но стояла все та же сухая жара. Впрочем, к техасской погоде Зоуи уже начала привыкать. «Не стоит ли нам расширить ареал поисков?» «Он и так велик», — ответил Тейтум. «На ночь поиски прекратили, а завтра выходной, так что продолжим не раньше понедельника. Что ж, пока и так неплохо. Расскажи про яму». 6 футов глубиной, прямоугольная, прикрыта 2 большими деревянными щитами. Сверху около 15 дюймов земли. В нескольких ярдах от дороги, в укромном месте. Все, как мы и ожидали. Фостер установил там наблюдение? Сейчас пытается организовать. Дженсен негодует, уже 2-й наблюдательный пост, которого мы от него требуем, да еще и выходные. Но Лайонс говорит, никуда он не денется. И наблюдение они организуют, даже если самим придется там стоять. Тейтум, это фантастическая новость». «Знаю». В его голосе слышалась улыбка. «Ладно, не буду отрывать тебя от ужина. Будет еще что-нибудь новенькое, позвоню. Спасибо». Она дала отбой и, пробираясь между пустыми столиками, вернулась на свое место. Пока ее не было, принесли ужин. «Хорошие новости?» — спросил Джозеф. «Да, есть прогресс». «Боже, какой чудный запах! Умираю от голода». Зои отрезала большой кусок стейка и немедленно отправила его в рот, наслаждаясь сочным нежным мясом. Прожевала, проглотила и с улыбкой обратилась к Джозефу. «Андрея я никогда этого не скажу, но здесь жарят стейки так, как ей не снилось». «Добро пожаловать в Техас!» — Джозеф улыбнулся. «Знаешь, я никогда не встречал женщину, которая умеет так наслаждаться едой. Может быть, не с теми женщинами встречался?» «Конечно, не с теми. Иначе давно носил бы обручальное кольцо». «Хочешь жениться?» «Ещё как». Он бросил на нее лукавый взгляд. «Не тревожься. Делать тебе предложение я пока не готов». Она фыркнула. «Да ты и не успеешь. Я уезжаю через 2 дня». «Зря ты меня недооцениваешь. Если помнишь, гоняться за девушками через всю страну я уже пробовал». И он покатился со смеху. «Да не надо смотреть с таким ужасом. Я не собираюсь тебя преследовать». Секунду спустя Джозеф сообразил, что сказал что-то не то, и сразу посерьёзнел. «Ох, прости, я не хотел». «Не переживай», — ответила Зои. Она и сама смеялась. Некоторое время они ели молча. В самом деле, вокруг было чертовски пусто. Интересно, знает ли убийца, как напугал жителей города? Бентли попыталась представить, где он сейчас, чем занимается. Может, бродит вокруг дома новой жертвы, так же, как караулил у домов Мэрибл и Николь, ждет, чтобы она ушла куда-нибудь и вернулась к ночи. Но ведь так может пройти несколько недель. Возможно, им удастся поймать его прежде, чем следующая жертва попадет к нему в руки. А если он навестит одну из своих ям и попадет в засаду? От этих мыслей ее отвлекла яркая вспышка. Взглянув в сторону, она увидела, как компания молодежи, притиснувшись друг к другу, делает групповое селфи за столиком. Зои смотрела на них, закусив нижнюю губу. А что, если она ошибается? Если убийца вовсе не караулит своих жертв возле домов? «О, черт!» — пробормотала она. «Что?» — спросил Джозеф. Лайонс говорила, что Мэрибл Хоу постоянно обновляла Инстаграм. Мать Николь Медина рассказывала, что дочь вечно сидела в телефоне, болтала с подругами. Обе девушки вели активную жизнь в соцсетях. Как же она это упустила? Порывшись в сумочке, Зои достала телефон и зашла в инстапрофиль. «Мэрибл Хоу». Множество комментов от скорбящих друзей. Аккаунт открытый. Поискала профиль Николь Медина и сразу его нашла. Тоже открытый аккаунт. «Похоже, в профиле убийцы я упустила кое-что важное», — сказала она. «Последнее фото Николь Медина перед смертью, с вечеринки. Даже указано место. Любой, кто просматривал ее Инстаграм, знал, куда она пошла и с кем. И мог угадать, что вернется поздно. Все, что требовалось от убийцы, спрятаться возле ее дома и подождать». «Что упустила?» — спросил Джозеф. Не обращая на него внимания, Зоя переключилась на профиль Мэрибл Хоу. «Да, вот ее последняя фотография. С подружкой на выходе из кинотеатра. Убийца следил за жертвами через социальные сети. Ждал, пока они куда-нибудь отправятся вечером, и отправлялся караулить их у дома. Возвращались они поздно, в темноте, когда все вокруг уже спят. И до дома оставалось всего несколько шагов, так что они теряли бдительность». Эта мысль тяжело ее поразила. Выходит, убийце нет нужды выбирать заранее какую-то конкретную жертву. Он может просматривать десятки аккаунтов. Сотни. Даже сейчас, когда все напуганы, кто-то из его потенциальных жертв обязательно продолжит тусоваться и гулять по ночам. В голове Зои роились идеи. Что если подсунуть ему наживку? Создать фальшивый аккаунт? Такое делать ему уже приходилось? Что если выделить группу риска и поставить под наблюдение? Что если проверить, кто заходил на страницы Мэрибл и Николь, и посмотреть, на каких еще страницах бывали эти люди? «Мне пора», — сказала вдруг Зои. «Извини». «Ты даже стейк не доела», — растерянно заметил Джозеф. «Я?» «Да, верно». Она помахала бармену. «Заверните мне с собой, пожалуйста». «Может, увидимся сегодня попозже. Я не собирался рано ложиться спать. Звони мне, когда захочешь». Зои окинула его долгим взглядом. Эта мысль пришлась ей по душе. «Договорились», — ответила она наконец. «Позвоню».